Глава 4. Инвентаризация и очищение желания. Убеждения, навязанные нам, могут приводить к тому, что мы будем желать чего-то, что на самом деле нам не нужно. «Ты должна хотеть поступить в институт», — говорила нам мама. «Уже замуж пора, а ты все в девках ходишь», — сетует бабушка. По 15 раз в день. «Тебе обязательно нужно похудеть», — настаивает подруга. И вот вам уже кажется, что именно этого вы и хотите. Знакомо? Но задайте себе вопрос. А стану ли я от реализации этих желаний по-настоящему счастливой? Всегда задавайте себе вопросы. Что именно я хочу? Что будет хорошо именно для меня? Я хочу этого, чтобы угодить другим или кому-то что-то доказать. Или же это действительно мое желание? Что меня сделает по-настоящему счастливой? Часто ответы, которые мы даем себе сразу, прикрывают нашу истинную потребность в ощущении, которое дает нам реализация нашего желания. Это очень важный момент. Именно поэтому я всегда прошу отделять визуальную картинку желания от ощущений, которые оно дает. Например, если вы думаете: «Я хочу эту крутую машину, потому что она даст мне ощущение превосходства над людьми», то такое желание просто обречено на провал, потому что сначала вам нужно обрести внутреннюю ценность, чтобы необходимость в ощущении превосходства отпала, а уже затем в вашей жизни появится машина. Полезно проводить инвентаризацию желаний. Раз в полгода пишите списки своих желаний, а затем через 6 месяцев смотрите, что исполнилось, а что нет. Какое из желаний действительно было для вас ценным, а какое нет. Как показывает моя практика, каждые полгода желание у людей меняется. Причем часто мы смотрим на то, что хотели, казалось бы, еще совсем недавно, и понимаем, что это были не наши желания. Инвентаризация помогает очистить наши истинные желания от ненастоящих, навязанных нам, помогает сфокусировать внимание на желаниях, исходя из позитивных чувств. Я хочу машину, потому что с ней я буду ощущать себя свободной и яркой, а не из скрытых болей. Я хочу машину, чтобы всем доказать, что я крутая, и чтобы Машка из соседнего подъезда задохнулась от зависти. Любое проявление желания в реальности имеет определенный вес. Это те чувства, которые принесет нам исполнение желания. И, благодаря этому критерию, мы сможем узнать, что нам нужно поменять здесь и сейчас для того, чтобы наше желание начало сбываться. Истинное желание дает ощущение чистого восторга, радости, света, вдохновения. Оно не компенсирует вам провалы в базовых чувствах. Но часто мы зацикливаемся на каких-то желаниях, исполнение которых, как нам кажется, сделает нас счастливыми. А на самом деле оно может нас разрушить. Поэтому нужно научиться очищать свои желания от негатива. А это происходит через работу с ощущениями, которые эти желания будут вам приносить. Каждое возникшее у нас желание дает нам инструмент для работы и роста над собой. Например, для того, чтобы Татьяне похудеть, ей нужно осуществить определенные действия, которые сделают ее лучше. И здесь речь идет не только о физических действиях, не о том, чтобы вкалывать, ведь многие люди трудятся, выжимая из себя все соки, а их желания так и не сбываются. Желания нам даются для того, чтобы изменить свое психическое состояние, для того, чтобы мы узнали свое предназначение, кто мы и для чего пришли на эту землю. Когда мы находим контакт с Богом внутри себя, со своим внутренним светом, тогда наши желания начинают проявляться в пространстве. Отличным методом инвентаризации желаний является автоматическое письмо. Оно позволяет за 10 минут вытащить из вашего подсознания все ваши истинные хотелки, то, что вы действительно хотите, сами, а не то, что навязано вам социумом. Когда вы выполняете автоматическое письмо, в вашем подсознании происходят волшебные перестройки. Вы становитесь искренними и честными с самим собой и понимаете, что же на самом деле вы хотите. Что хотите именно вы? Задание четвертое. Задайте себе вопрос, что я хочу создать в своей жизни. Затем возьмите лист бумаги и напишите на нем сверху «Я хочу создать в своей жизни». Теперь в течение 10 минут просто записывайте свои мысли. Все, что придет вам в голову, даже то, что кажется сейчас бредом. При помощи автоматического письма вы сможете выявить то, что льется у вас изнутри. Порой нам не хочется самолетов-пароходов. Эти желания навязаны нам, а в реальности нам хочется простых вещей. Чтобы не болели дети, чтобы мама погладила по голове, чтобы было свое жилье. Выполняйте это упражнение в течение 3 дней. Оно проделает в вашем подсознании огромную работу. И когда вы будете писать ваш первый список желаний, вы увидите, что многое из того, о чем вы мечтали до этого упражнения, отпадет само собой. А вместо этого появятся новые мечты, которые будут вас действительно вдохновлять.